17. Эзра встал и последовал за ним, ощущая дрожь внутри и то, как мурашки бегут по телу. На него вдруг накатила какая-то растерянность, видимо, под действием силы и уверенности в себе доминанта рядом. Подведя его к кровати, Джеймс поставил парнишку лицом к ней и стал медленно раздевать, то и дело касаясь теплыми пальцами нежной обнажающейся кожи. Очень скоро парень был полностью раздет, а Джеймс продолжил искать его чувствительные места, лаская то пальцами, то губами все его тело. Эзра замер, прикрыв глаза от удовольствия, и тихонько дышал, словно боясь спугнуть Джеймса, и эти прикосновения прекратятся. Он сглатывал слюну, сердце у него колотилось, так что цепочки от сосков покачивались и позвякивали, а член вставал все сильнее. От Джеймса шел жар, а по Эзре от этого бежали мурашки, и стоны с губ срывались все чаще. Обойдя его, Джеймс провел пальцами по налитому члену, в полной мере оценив гладкость всех мест. Парень явно готовился. Коснувшись сжатых зажимами горошинок сосков, он снял фиксаторы и помассировал их, зная, что это больно. Некоторые кончали от этой боли. Но Эзра кончить не мог из-за ремешка на члене, так что он только вскрикнул, вздрогнув всем телом от боли в сосках, и коленки у него подогнулись, и если бы не Джеймс, он бы упал. Ловко подхватив парнишку, Джеймс уложил его на кровать и очень нежно погладил по щекам, залитым лихорадочным румянцем. Он знал, что на свете нет больше человека, который мог бы решиться на такое с почти незнакомцем. Сняв только рубашку, он сел рядом, обернул ладонью член Эзры и стал неторопливо ласкать его по обильной смазке. Эзру и впрямь обдало жаром. Он тяжело задышал, сопя и ахая, прикосновения были и приятные, и болезненные. Промежность сводила. Он толкнулся бедрами в руку Джеймса и не сводя с него затуманенного взгляда. Губы у него запеклись и были припухшими и алыми от того, что он их закусывал. И своим видом он являл чистейшее искушение. С ним хотелось сделать так много, что у Джеймса даже немного закололо кончики пальцев. Давно уже такого не было. Отпустив член, он разделся полностью, сел на кровать, положил себе на колени стопы парнишки и стал разминать их, причем очень умело, по индийской технике, воздействуя на точки возбуждения. Эзра поначалу даже не понял, что происходит, и поднялся на локтях, взглянув на Джеймса. «Что ты делаешь?» Он вопросительно поднял брови и улыбнулся. Массаж был приятным, но как-то выпадал из его представления о сексе горячим и разнузданным. «Это называется массаж», — ответил Джеймс, проводя большим пальцем по своду длинной изящной стопы. Он видел этот вопрос в глазах парнишки, но не собирался отвечать на него прямо. «Разве тебе не нравится?» «Нравится?» — подумав, ответил он. «Просто никто не разминал мне раньше ноги». «Ну, ты еще достаточно юн. Думаю, в твоей жизни немало такого, что тебе не делали», — ответил он, переместив ладони на голени. «Например?» Хитро блеснул глазами Эзра. Массаж удивительным образом убирал напряжение, но усиливал возбуждение. «Например, массаж», — ответил Джеймс, улыбнувшись. Теперь он занимался коленями. «Например, интимная близость без секса как такового». «В смысле, без проникновения?» — спросил Эзра, подняв брови и разведя ноги чуть пошире. «В смысле, без секса?» Кивнул Джеймс, приласкав его бедра изнутри, но даже не коснувшись гладкой промежности. На лице у Эзры отразилось замешательство и подозрение. «Намекаешь на то, что ты меня сегодня не трахнешь?» — спросил он. «Вполне возможно», — кивнул он и замер, улыбнувшись. «Хочешь уйти? Тебя это не устраивает?» «Нет, уйти я точно не хочу, но, пожалуй, я не один здесь странный», — хмыкнул он, глядя на него. «Я и не отрицаю». Он пожал плечами и, потянувшись к Эзре, поцеловал его, сначала очень нежно, почти едва касаясь, но потом все более страстно. Поцелуи с Джеймсом возбуждали Эзру до тахикардии. Он задыхался и стонал ему в рот, обвив руками за шею. Не отрываясь от него, Джеймс усадил парнишку к себе на колени, лаская его бедра. Он стал потихоньку снимать ремешок с его члена. Эзра выдохнул, стон, всхлип и вцепился в его плечи, задрожав. Долгожданное освобождение было довольно мучительным и одновременно приятным. «О, Господи!» Простонал он, запрокинув голову и вообще слабо себя контролируя. Тогда Джеймс стал целовать его шею и, отбросив ремешок, стал ласкать его член неторопливыми нежными движениями, пожалуй, больше дразня. Это было все равно так приятно, что стоны Эзры стали надрывными и громкими. Он не собирался себя сдерживать. Он вплел пальцы в волосы Джеймса и притянул его ближе к себе. «Ох, черт, да, вот так!» Просил он, сжав его бока коленями. Как и все, связанное с сексом, дрочил Джеймс умело. Несмотря на медленный темп, он надавливал именно так, как нужно, наслаждаясь реакцией парня. «Я скоро кончу», — простонал Эзра, истекая потом и смазкой. «Пожалуйста, дай мне кончить». «Очень хочется, да?» Джеймс прикусил его губы и, сильнее сжав член, задвигал рукой коротко и резко, снова поцеловав парня очень страстно. «Очень!» — кивнул он, всхлипнув. Укусы ударили по нервам, словно разряды тока. «Пожалуйста!» Он жадно прижался к его рту и стал подмахивать бедрами. «Давай, детка, не сдерживайся!» Эта реакция не укрылась от Джеймса, и он стал покусывать плечи и шею парня, особенно ощутимо сжимая пальцы под головкой. Пары движений Эзри хватило, чтобы бурно кончить, залив себя и Джеймса спермой. Он содрогался довольно долго, испытывая сильный и яркий оргазм, а потом затих, тяжело дыша. Отпустив его член, Джеймс между тем не оторвался от шеи парня, только стал ласкать ее нежно и неспешно. Через несколько минут ласки снова стали активнее, и в следующие 2 часа он еще 3 довел Эзру до оргазма, при этом, как и обещал, не проникая в него членом. Хотя 1 оргазм был анальный, Джеймс довел до него парнишку пальцами. Эзра лежал на кровати, едва дыша. Он едва не постиг нирвану, кончать ему уже было нечем, и голос он посадил от стонов и вскриков. «Боже, ты демон!» Простонал он пересохшим ртом. «Дай попить!» Крайне довольный собой, Джеймс поцеловал его в плечо и, поднявшись, сходил на кухню. Он вернулся с бутылкой минералки и, открыв ее, протянул Эзре. Взяв бутылку дрожащей рукой, Эзра напился, чуть облившись и мутным взглядом смотрел на Джеймса. Тот был почти свеж, как майская роза. «И как это называется?» — спросил он. «Разве все обязательно должно иметь название?» Джеймс вытянулся рядом и закурил. Его налитой член прижимался к животу, но его это как будто не волновало. Эзра пожал плечами и взял его за руку, припадая губами к сигарете в его пальцах и затягиваясь жадно, а потом выпуская дым, как дракон, через нос. «Блядь, как хорошо!» Простонал он, прикрыв глаза. 2-й рукой Джеймс обнял его и притянул к себе. «Ну что, ты не разочарован?» — спросил он, перебирая волосы Эзра, массируя кожу его головы. «Смеешься?» — спросил Эзра, подняв брови и млея, как кот под его рукой. «Ты охуенный!» «Приятно слышать!» Джеймс поцеловал его в висок и снова затянулся. Ему тоже было хорошо. И несмотря на отсутствие физической разрядки, морально он был полностью удовлетворен. Эзра же посматривал на его член и облизывался, не понимая, почему Джеймс не велит ему сделать минет. Стояк он терпел уже довольно давно, но, кажется, тот не причинял ему видимого дискомфорта. «Нет, меня это не напрягает», — хмыкнул Джеймс, заметив его взгляд. «А ты сейчас слишком вымотан, чтобы хорошо сделать минет». «Ты что, еще и мысли читаешь?» — поинтересовался Эзра, прищурившись. «И что в твоем понимании тогда хорошо?» «У тебя на лбу все написано». Он усмехнулся, погладив его по линии роста волос. «А хорошо — это когда ты не будешь засыпать в процессе». «Значит, ты будешь дрочить?» — спросил он, потеревшись об его руку. «На самом деле, я бы предпочел сейчас заснуть, а утром заняться с тобой сексом», — ответил он, докуривая. «О, звучит весьма заманчиво», — улыбнулся Эзра. «Я согласен». Он взглянул на часы, где как раз перевалило за полночь. «Вот и отлично». Раздавив окурок в пепельнице, Джеймс, не вставая, стянул джинсы и забрался под одеяло. «Иди сюда». Эзра тут же прижался к нему сбоку, забросив одну ногу на его бедро. «Так?» «Можно и так». Он обнял парнишку за плечи и поцеловал в висок. «Спокойной ночи, детка». Эзра пробурчал ему ответное пожелание и вырубился в тот же момент, вымотанный множественными оргазмами и разморенный от тепла тела Джеймса. Эмоциональная разрядка накрыла и Джеймса. Он отключился, ткнувшись носом в макушку Эзры. От него пахло как-то приятно успокаивающе. Эзра уснул так крепко, что до самого утра, кажется, и не пошевелился. Его даже не беспокоил упирающийся в него стояк Джеймса.